Мэр и его избиратели. Этот рассказ я посвящаю человеку, который в отношении политической и общественной деятельности мог бы служить примером всем гражданам Соединенных Штатов. К сожалению, хотя моралисты утверждают и обратное, мне кажется, что хорошие примеры не оказывают на людей должного действия. Данный случай только подтверждает это. А может быть, я ошибаюсь? Как знать? Так или иначе, но тот человек, о котором я собираюсь говорить сейчас, и его деятельность давно и основательно забыты. Все это случилось много лет назад. Он был мэром одного из серых промышленных городков в северном Массачусетсе. В этом закопченном, скучном городке, насчитывающем 40 тысяч жителей, он прожил безвыездно с момента своего рождения до 36-летнего возраста, работая на местных заводах, без остатка поглощавших энергии всего населения. По специальности он был сапожником, но не мастером сапожного дела, умеющим собственноручно изготовить всякую обувь, а фабричным рабочим, знающим только ту машину, с которой ему приходилось иметь дело. Будучи человеком трудолюбивым и добросовестным, он зарабатывал от 15 до 18 долларов в неделю, что считалось тогда в Массачусетсе хорошим заработком. С отроческих лет томила его жажда общественной деятельности. Он обладал темпераментом бойца и, зная по опыту, как трудно живется рабочим, страстно мечтал о каких-то коренных переменах. Эти мечты привели его к созданию клуба, задачи которого сводились к изучению и пропаганде социализма. Когда созданный им клуб достаточно окреп, и члены его получили возможность участвовать в городском совете, будущий мэр города тотчас же выставил свою кандидатуру. Однако на это потребовалось много времени. До тех пор, пока новый клуб не сделался известной политической величиной, жители провинциального городка, таков уж наш глубоко некультурный американский обычай, смотрели на его членов как на безобидных фантазеров, выдумывающих всякие глупости об обязанностях людей по отношению друг к другу и желающих, этакая нелепость, добиться того, чтобы финансовые и общественные дела всей Америки, а в частности их собственного города, велись сколько-нибудь честно и бескорыстно. Впрочем, этих чудаков было так мало, и роль их в общегородской жизни была сначала так незначительна, что на них обращали внимание только постольку, поскольку они служили удобной мишенью для насмешек. В течение многих лет клуб выставлял своих кандидатов в городской совет без всякого успеха. Но в 1895 году чудакам вдруг повезло. Они получили при баллотировке 54 голоса, то есть вдвое больше, чем на предыдущих выборах. В следующем 1896 году у них было уже 136 голосов, а еще через год — 600. В этом же году только что избранный мэр скоропостижно умер, и пришлось устроить экстренные выборы. На этих выборах кандидат социалистического клуба получил 601 голос и был выбран мэром. В маленьком заводском городке Новой Англии избрание в мэры организатора социалистического клуба произвело потрясающее впечатление. Вряд ли стоит напоминать читателю, что население Новой Англии издавна славится пуританизмом, консервативностью, некультурностью и эгоизмом. Как все предшествовавшие ему мэры, и этот был избран всего только на один год, так что, казалось бы, его почтенным согражданам не стоило и волноваться. Но они волновались. Все те, которые не подали за него голоса при баллотировке, шумно выражали полнейшее недоумение. Представители администрации и духовные лица, до мозга пропитанные рутиной, открыто негодовали. Что представлял собой новый мэр и каковы были его убеждения, этого не знал никто. По городу носились упорные слухи о том, что пресловутый клуб является притоном анархистов. В Америке принято клеймить этим названием все, сколько-нибудь выходящее из рамок обыденного. И что его скоро прикроют. Недовольство высказывали не только зажиточные люди, но и бедняки, влачившие жалкое существование. Все дружно ужасались тому, что новый мэр работал и, может быть, даже и сейчас работает на заводе, а прежде был приказчиком в москательной лавке. Подумайте, ведь в качестве рабочего и в качестве приказчика он получал в лучшем случае 12 долларов в неделю. Обыватели полагали, что ближайшими результатами избрания нового мэра будут раздел земли, распоряжение о том, чтобы предприниматели платили рабочим не меньше 5 долларов в день, о таких заработках в Новой Англии даже и не мечтали, и ограничение индивидуальных прав вообще, вещь неслыханная в Америке. В то время как простые смертные били тревогу, старики, знавшие толк в политике, пожимали плечами и уверяли, что ничего подобного случиться не может, что все это пустяки, что скоро все это войдет в обычное русло. Мне хочется привести тут один разговор, подслушанный мною в сумерках на улице. Он послужит великолепной иллюстрацией к моему рассказу. «Что в сущности представляет собой новый мэр?» С таким вопросом обратился один старожил к совершенно незнакомому человеку, который обменялся с ним несколькими замечаниями. «О, ничего особенного, кажется», — отозвался тот. «Говорят, он был приказчиком в москательной лавке». «Удивительная история все-таки. Я был убежден в том, что эти люди ничего не добьются. Еще год назад никто не обращал на них внимания». «Интересно знать, как проявит себя новый мэр». «Меня тоже очень занимает этот вопрос. Всем этим толкам об анархизме я не придаю серьезного значения. К тому же власть городского головы очень ограничена». «Очень», — подтвердил незнакомец. «Во всяком случае, мы должны дать ему возможность проявить себя. Он одержал большую победу. Мне бы очень хотелось увидеть его. Как он выглядит?» «У него самая обыкновенная внешность». «Вы его знаете?» «Знаю». «Он еще молодой человек?» «Да». «Откуда он взялся?» «Он здешний». «И он действительно был простым рабочим?» «Да». Получив от незнакомца еще несколько справок, обыватель успокоился и пошел своей дорогой. «Знаете», — сказал он на прощание, — «я почему-то склонен верить этому человеку, но все-таки мне бы хотелось посмотреть на него собственными глазами. Добрый вечер». «Добрый вечер», — отозвался незнакомец, приветливо помахивая рукой. «Если вы увидите меня еще раз, знайте, что перед вами новый мэр». Обыватель остановился как вкопанный. Высокий парень, добрых 6 футов ростом, с продолговатым, совсем еще молодым лицом и красивыми серыми глазами, слегка отливавшими синевой, весьма мало соответствовал обычному представлению о почетном общественном деятеле. «Он чересчур молод!» — хором восклицали люди, видевшие нового мэра. «Что может представлять собой приказчик москательной лавки?» Этими двумя скептически недоброжелательными фразами новому мэру был вынесен обвинительный приговор. Между тем, этот человек был, если не гением, гениев в области политики вообще чрезвычайно мало, то, во всяком случае, очень интересной фигурой. Не обладая ни культурностью, ни лоском, ни каким бы то ни было талантом, он остро чувствовал опасность великой и большую частью ничем не оправданной социальной несправедливости и сознавал необходимость реформ, которые сократили бы широкую пропасть, образовавшуюся между невежественными и неорганизованными бедняками и богачами, накопляющими капиталы трудами чужих рук. Как и все его единомышленники, он задался вопросом, к чему приведет человечество современная экономическая система, удобная только для немногочисленных хищников, удовлетворяющих с ее помощью свои чудовищные аппетиты. Внимательно наблюдая за тем, как новый мэр ходит то из дома в городское управление, то из городского управления к себе домой, обыватели стали мало-помалу успокаиваться и вскоре пришли к заключению, что ничего особенного не случилось. Приступив к исполнению своих обязанностей и водворившись в маленькой, но красивой ратуше, новый мэр столкнулся с издавна установившимися порядками и обычаями. Казалось, нечего было опасаться того, что молодой и неопытный человек что-нибудь сможет в этих порядках изменить. Старые бюрократы, заседавшие с давних пор в муниципалитете, заключали контракты на очистку улиц, устройство освещения и различные другие необходимые работы. Все они были тесно связаны между собой соображениями взаимной выгоды. «Не думаю, чтобы он мог серьезно помешать нам», — говорили друг другу эти господа. «Ему не удастся играть руководящие роли». Новый мэр не принадлежал к числу разговорчивых и общительных людей, но упрекнуть его в высокомерии или в недостатке приветливости тоже трудно. Он производил впечатление человека, всецело погруженного в какие-то серьезные размышления или, как выражались члены муниципалитета, витающего в облаках. О его внутренней тревоге можно было судить по числу выкуриваемых им в день сигар. «Я считаю, что нам следовало бы собраться и потолковать о заключении кое-каких контрактов», сказал однажды утром председатель городского совета, обращаясь к новому мэру. «Вы сами убедитесь в том, что джентльмены, с которыми мы обычно имеем дело, весьма сговорчивы». «Очень рад этому», — ответил мэр. «Кстати, я собираюсь обратиться к городскому совету с целым рядом предложений». Старый бюрократ с любопытством скосил на него глаза. Молодой реформатор, в свою очередь, посмотрел на него. По выражению лиц их обоих было видно, что они могли бы, при желании, конечно, достигнуть полного взаимного понимания. Потом мэр молча прошел в свой кабинет. На следующий день в городской совет пришла официальная бумага, обратившая на себя главным образом внимание следующим. Контракты на работу по содержанию в порядке и по ремонту города могут быть заключены только при том непременном условии, что рабочим, занятым на означенных работах, будет выплачиваться не меньше, чем 2 доллара в день. Ропот недовольства, которым встретили члены совета послания мэра, был так громок, что отголоски его в тот же день распространились по городу. «Чепуха и бессмыслица!» — стонали старые чиновники. «Социализм! Анархизм! Такие вещи абсолютно недопустимы! Через год в городской казне не останется ни гроша! Ни один подрядчик не согласится платить чернорабочим по 2 доллара в день! Город не в состоянии предлагать подрядчикам такие суммы, которые дали бы им возможность выполнить эти условия!» «Благосостояние города определяется ничем иным, как благосостоянием населяющих его людей», — упорно твердил мэр, абсолютно не желая считаться с тем, что большинству членов городского совета слова его просто непонятны. «Мы должны найти подрядчиков, которые пошли бы нам навстречу». «Ну, это мы еще посмотрим», — ворчали представители оппозиции. «Наш новый мэр рехнулся. Неужели он полагает, что с такими воззрениями можно вести городское хозяйство? Сделать всех людей материально обеспеченными и счастливыми не в силах человеческих. Он окажется в дураках». К счастью для нового мэра, трое из 8 членов совета прошли в Думу по тому же списку, что и он, и, следовательно, вполне разделяли его воззрения. К тому же ни один договор не мог быть заключен без его подписи. Таким образом, создалось положение, при котором городскому совету оставалось либо подчиниться фантазии нового мэра, либо отказаться от заключения каких бы то ни было контрактов. Создавшаяся конъюнктура обеспечила победу представителю социалистического клуба. «Какого черта болтаем мы тут языками?» — сказал один из вождей оппозиции несколько недель спустя, когда члены городского совета стали мало-помалу приходить к заключению, что затеянная ими борьба утомительна и бесплодна. «Без его согласия мы не можем ничего сделать. Придется уступить». Они уступили, и подрядчики, взявшие на себя работу по содержанию в порядке и ремонту города, обязались выплачивать рабочим не менее 2 долларов в день. Друзья и последователи нового мэра шумно возликовали. Будучи человеком осмотрительным и мало склонным смотреть на будущее в розовом свете, он сам проявил свою радость весьма сдержанно. «Не вздумайте почивать на лаврах, товарищи», — сказал он на собрании социалистического клуба. «Чтобы завоевать доверие населения, нам предстоит еще много работы. Говорить о победе еще преждевременно». При старой системе управления подрядчики платили рабочим гроши, но опять-таки почти ничего с них не требовали. Такое положение дел считалось нормальным. Мусор из помойных ям не выгребался годами, а улицы были нестерпимо грязны. Подрядчик, обязавшийся поддерживать чистоту в городе, положил полученную от нового мэра сумму в карман и решил, по примеру прежних лет, что этим его роль и ограничивается. «До меня дошли слухи, что население все еще ропщет на грязь», — сказал ему однажды новый мэр. «Потрудитесь держать улицы в чистоте». Подрядчик, здоровый ирландец с воловьей шеей и четырехугольным подбородком, приобщившийся к культуре только в той минимальной степени, которая необходима человеку, богатеющему не по дням, а по часам, внимательно посмотрел на мэра, тщетно силясь понять, хочет ли тот получить очередную взятку или говорит искренно. «Мы с вами уж как-нибудь поладим», — произнес наконец ирландец. «Ладить нам нечего», — возразил мэр, — «но я требую, чтобы город содержался в чистоте». Подрядчик удалился. В течение нескольких дней улицы блистали чистотой. Потом все снова пошло по-старому. Разгуливая по городу, мэр собственными глазами убедился в том, что мусор не убран и повсюду валяются отбросы. Подрядчик был экстренно вызван в ратушу. «В последний раз делаю вам замечание, мистер М., — сказал мэр. «Вы должны неукоснительно исполнять все взятые на себя обязательства. В противном случае нам придется сдать этот подряд другому лицу». «Не извольте беспокоиться», — заявил подрядчик после пятиминутного разговора, окончившегося для него не очень приятно. «Платить рабочим по 2 доллара в день, конечно, трудновато, но все-таки я постараюсь, чтобы вы были довольны». Он снова удалился, а через несколько дней мэр снова совершил прогулку по городу. На этот раз, однако, подрядчик не получил приглашения в ратушу. Мэр сам зашел в его контору. «Вступать с вами в какие бы то ни было переговоры я больше не намерен», — сказал он, вынимая изо рта сигару и держа ее перпендикулярно бровям. Наш контракт недействителен. Завтра вы получите официальное извещение. «Условие, которое вы мне поставили, невыполнимо», — ответил подрядчик, подавившись крепким словцом. «Я не в состоянии платить рабочим по $2 в день. Каждый разумный человек скажет вам, что я прав». «Ну и оставайтесь при этом убеждении», — сдержанно и кротко возразил мэр. «Задачу, которую вы считаете невыполнимой, попробует выполнить кто-нибудь другой». На следующий день был заключен контракт с другим подрядчиком. При заключении контракта мэр высчитал, сколько людей необходимо нанять для выполнения требуемой работы и какая сумма останется самому подрядчику. Новый подрядчик оказался человеком добросовестным, мусор стал убираться ежедневно, и в городе воцарилась идеальная чистота. На очереди стоял вопрос о постройке здания, предназначавшегося для ремесленной школы. Ко времени избрания нового мэра старые бюрократы-взяточники уже пришли к соглашению относительно этой постройки. Оставалось лишь подписать контракт. Выбранный прежним мэром подрядчик был человеком очень сговорчивым, и члены городской думы уже подсчитывали свои безгрешные доходы, как вдруг с ясного неба грянул гром. «Почему бы нам не обойтись на этот раз без подрядчика?» — спросил новый мэр на первом же заседании, посвященном постройке новой школы. «Что вы!» — дружно воскликнули члены городского совета. «Разве мы можем следить за постройкой? К такому делу непременно нужно приставить отдельного человека». «Вот мы это и поручим какому-нибудь архитектору». «Тоже сделал бы и ваш подрядчик, уверяю вас, так будет лучше». Лица членов городского совета стали пасмурнее грозовых туч. Но новый мэр обладал достаточным запасом упрямства. По его настоянию был приглашен архитектор, представивший до смешного низкую смету. Никогда еще никто не предлагал выстроить общественное здание за такую баснословно маленькую сумму. «Это совершенный абсурд», — заявил один из советников, рассматривая смету. «Мы не имеем нравственного права пускаться в такую авантюру. Помните, джентльмены, что на нас лежит громадная ответственность. Утвердить эту смету значит выбросить на ветер общественные деньги. Какой смысл строить заведомо дрянное здание? Я допускаю, конечно, что таким путем можно купить голоса избирателей, но мы должны всеми силами бороться с этим». «Я опубликую счета и таким образом познакомлю население со всеми расходами по постройке школы», — ответил мэр. «Будет ли здание дрянным или нет, мы увидим через несколько месяцев. Полагаю, что ваши сомнения неосновательны». Чтобы доказать вздорность распускаемых его врагами слухов, он действительно опубликовал все счета по постройке и составил таблицу, по которой каждый гражданин мог судить не только о том, сколько было заплачено за тот или иной материал в данном случае, но и о том, какие цены на него существуют вообще. Таким образом, население во всех деталях ознакомилось с расходами по постройке школы, и старым бюрократам, негодовавшим на неслыханную дешевизну ее, пришлось замолчать. Первое здание, воздвигнутое городом без помощи подрядчика, оказалось также самым дешевым и, бесспорно, самым лучшим из всех общественных зданий. Казалось бы, дела нового мэра шли блестяще. Но все же он скоро понял, что оппозиция против него очень сильна, и завоевать прочную любовь населения управляемого им города можно только с помощью совершенно экстраординарных мер. «Я безупречно честен», — сказал он как-то одному из своих друзей. «Но честности тут ничего не добьешься. Обыватели весьма мало заинтересованы в собственном благополучии. Они чрезвычайно дорожат своим досугом и своим покоем. Необходимо сделать что-нибудь такое, что произвело бы на них впечатление и вместе с тем было бы действительно полезно. Признаться, я не особенно рассчитываю удержаться на моем посту». Освоившись со своим новым положением, новый мэр увидел, что главным препятствием ко всякой полезной деятельности являются муниципальные законы. Он обещал своим избирателям сделать все возможное для снижения цен на газ и для уничтожения опасных железнодорожных переездов через город. Скоро, однако, выяснилось, что есть закон, по которому городской магистрат не имеет права что-либо предпринимать в этих областях до тех пор, пока в течение 3 лет подряд необходимость означенных мероприятий не будет ставиться на голосование. Этот закон был проведен его предусмотрительным предшественником много лет назад и связывал его по рукам и ногам. «Я отлично знаю, что в конце концов мне удастся добиться своего», — сказал мэр одному из членов клуба. «Однако обещание есть обещание. Конечно, существование этого дурацкого закона служит недостаточным оправданием, но публика не станет вдаваться в такие тонкости. Для того, чтобы меня переизбрали, я должен во что бы то ни стало сдержать свое слово». Освещение города находилось в руках газового общества, которое начало свою деятельность с основным капиталом в 45 тысяч долларов, быстро возросшим до 75 тысяч. В 1897 году чистая прибыль его равнялась 58 тысячам долларов. Ознакомившись с положением дел, новый мэр решил, что при таких условиях означенному обществу ничего не стоит несколько снизить цену на газ. Цена была действительно чрезмерно высокая — доллар и 19 центов. Но, казалось, всем благим намерениям нового мэра суждено было разбиться о закон троекратного ватирования, закон, который служил богатому газовому обществу надежным прикрытием. Основательно поработав мозгами, новый мэр обратился за помощью к одному юристу, состоявшему членом социалистического клуба, и вместе с ним погрузился в изучение муниципального законодательства. Труды его не пропали даром. Он узнал, что в столице штата беспрерывно заседает комиссия, созданная для наблюдения за деятельностью газовых обществ, а также для рассмотрения подаваемых на них жалоб. «Это именно то, что мне нужно», — воскликнул он. Будучи лишен возможности урегулировать цены на газ собственной властью, новый мэр решил искать поддержки в столичной комиссии. Слухи об этом быстро распространились по городу. Молодому реформатору было ясно, что кампания, которую он собирался начать, встретит противодействие со стороны оппозиции и будет чревата серьезными последствиями. Снижение цен на газ в данном городе подорвало бы финансовую систему газовых обществ не только всего штата, но и всей страны, и вызвало бы переполох среди многих богатых людей, крепко державшихся за свои дивиденды. Однажды утром в ратушу явился лучший местный адвокат. «Неужели вы действительно собираетесь подавать жалобу в эту комиссию?» — спросил он. «Джентльмены, имеющие близкое отношение к газовому обществу, поручили мне переговорить с вами». «Да, я собираюсь подать жалобу», — ответил мэр. Полномочный представитель частных интересов употребил все присущее ему красноречие для того, чтобы доказать бывшему башмачнику, насколько неполитично и невыгодно для него самого такое выступление. «Я сказал все, что мог сказать», — заявил он в заключение своей длинной речи. «Добавлю только одно. Авантюра, в которую вы решили пуститься, приведет вас к гибели. Вы хотите вступить в борьбу не только с отдельным городом, но и с целым штатом, даже с целой нацией. Мечтать при таких условиях о победе не приходится. Один в поле не воин. Вы недостаточно сильный человек, чтобы бросать перчатку обществу». Мэр улыбнулся и ответил, что на этот аргумент ему возразить нечего. Адвокату оставалось только удалиться. На следующий день мэр снова позвал своего друга-юриста и просмотрел с ним годовые отчеты газового общества за все время его существования, а также бюллетень той маклерской конторы, которая взялась распространять вновь выпускаемые обществом акции. В тот же день в ратушу был приглашен эксперт по газовому освещению. С помощью этого джентльмена удалось обнаружить ряд весьма интересных фактов. В течение первых 30 лет своего существования газовое общество выплачивало дивиденды в размере 10% с помещенного капитала. Последние же 10 лет, несмотря на наличие довольно крупных расходов, дивиденды выросли до 20% и даже до 25%. Приведя в порядок все добытые ими сведения, молодой мэр и его друг-юрист поехали в столицу штата. Появление в столице скромного представителя незначительного провинциального учреждения вызвало, как это ни странно, целую бурю. Газовые общества, политические органы и газеты заволновались. Борьба, начатая молодым реформатором, живо заинтересовала всех. И в гостинице, где он остановился, и в помещении, занимаемой комиссией, которой он собирался предъявить свою жалобу, с утра до вечера толпились репортеры. Им очень хотелось узнать, что он собой представляет, какие он преследует цели, и, главное, не является ли он орудием в руках какой-нибудь конкурирующей компании. Поверить в бескорыстность его намерений все дружно отказались. «Джентльмены», — сказал мэр, войдя в помещение комиссии и посмотрев на элегантных господ, которые готовились дать ему немедленный и резкий отпор. «Должен признаться вам, что я совершенно упустил из виду одно обстоятельство. Размышляя о том деле, которое я решил представить на ваше рассмотрение, я не сообразил, что это может вызвать общий интерес. Объяснения публичного характера несколько отличаются от объяснений при закрытых дверях. Итак, я прошу вас дать мне возможность изложить мое дело в открытом заседании и назначить это заседание на послезавтра». В ответ на это заявление раздалось сердитое покашливание. Джентльменам из комиссии точка зрения приезжего мэра показалась дикой и нелепой, но отклонить его просьбу им не удалось. Шум, поднятый газетами, сослужил бунтарю хорошую службу. Он сделал все, чтобы достигнуть успеха. Добившись личного свидания с несколькими депутатами и сенаторами, он подробно ознакомил их с положением вещей. В утро, назначенное для слушания его дела, зала заседаний комиссии была битком набита публикой. Когда председатель объявил заседание открытым, молодой мэр выступил вперед и, кратко изложив сущность своего дела, попросил, чтобы слово было предоставлено эксперту по газовому освещению, человеку с 20-летним стажем, который составил по его настоянию подробную докладную записку о плате за газ в их родном городе. Несколько удивленный такой просьбой со стороны мэра, председатель, тем не менее, изъявил согласие выслушать эксперта, докладная записка которого оказалась чрезвычайно ясной и осветила членам комиссии и публике истинное положение вещей. Вслед за этим попросили слово юрисконсульты различных газовых обществ. На некоторые их вопросы мэр ответил сам. Все его объяснения были так просты и вместе с тем так убедительны, что противники его всячески стали избегать обращаться к нему лично. Чувствуя, что он прав, они сочли за благо пуститься в длинные разглагольствования о проводке газового освещения вообще, о себестоимости газа, о заработках рабочих и служащих на газовых заводах и так далее. Полемика затянулась на несколько дней и явно угрожала стать нескончаемой. Однако того факта, что данное общество, как, впрочем, и все остальные, получает непомерно большие доходы, никому опровергнуть не удалось. Это было настолько очевидно, что по внимательном рассмотрении дела комиссия презрела угрозы со стороны правящих сфер штата и снизила цены на газ до 80 центов. Нужно ли говорить о том громадном впечатлении, которое произвела победа молодого мэра на население его родного города? По возвращении ему устроили настоящую овацию. Как это ни странно, особенно шумно выражали восторг те самые люди, которые еще так недавно были полны недоверия к деятельности нового мэра. Он великолепно понимал, что популярность эта дешево стоит. Оппозиция возненавидела его еще больше и усердно изыскивала способы погубить его. Каждый пустячный шаг его делался достоянием гласности. Членам оппозиции были известны малейшие подробности его жизни. Если бы он сложил оружие, ему не удалось бы продержаться и месяца. Но бездействие было не в его натуре. Он решил продолжать борьбу. К избирательному списку, по которому прошел новый мэр, было приложено воззвание, содержащее целую программу реформ, намеченных социалистической партией. В случае избрания кандидаты ее намеревались, между прочим, уничтожить железнодорожные переезды, находившиеся на уровне улиц и бывшие причиной многих несчастных случаев. Покончив с кампанией за снижение цен на газ, молодой мэр начал войну против переездов. Прежде всего, ему опять пришлось столкнуться с законом, гласившим, что столь важная реформа, как уничтожение переездов, может быть проведена в жизнь только после троекратного утверждения ее представителями народа. В данном случае закон ограждал не интересы богатого акционерного общества, а спокойствие железных дорог, обслуживающих Новую Англию. На стороне последних были, как и полагается, все власть имущие. Вопрос об уничтожении переездов собирались ставить на голосование в день перевыборов городского головы. Будь на месте героя моего рассказа какой-нибудь честолюбец, он, наверное, отказался бы продолжать борьбу в таких условиях. Но председатель социалистического клуба готов был идти на всякий риск. В то время как друзья и противники реформы занимались соответствующей агитацией, правление железной дороги тоже не зевало и втихомолку внесло в Нижнюю палату законодательного собрания штата биль, согласно которому трехгодичный срок для разрешения вопроса об уничтожении железнодорожных переездов заменялся для данного города четырехгодичным. Как только известие об этом шаге правления дошло до слуха мэра, он с первым же поездом помчался в столицу и, войдя в палату как раз в тот момент, когда начали обсуждать интересующий его биль, попросил разрешения выступить с внеочередным заявлением. Его внезапный приход произвел на собрание впечатление разорвавшейся бомбы. Лица, желавшие проведения биля, стали настаивать на том, чтобы весь этот вопрос был передан на рассмотрение соответствующей комиссии. Однако их настояния не увенчались успехом, собрание постановило приступить к обсуждению билля немедленно. Молодой мэр взошел на трибуну и после нескольких мгновений сосредоточенного молчания, в течение которых многие из присутствующих уверовали в его искренность, произнес следующую речь. Меня обвиняют в том, что я протестую против проведения этого биля только потому, что он лишает меня моего главного и единственного шанса на переизбрание. Вы полагаете, что жители возглавляемого мною города будут голосовать за меня только при условии уничтожения переездов? Джентльмены, это глубокое заблуждение. Вы недостаточно знакомы с настроением и психологией нашего обывателя. Мероприятие, которому вы придаете некоторое политическое значение, рисуется населению моего родного города в совершенно ином свете. Если бы мной руководили не бескорыстные побуждения, а чувства личного характера, я на коленях просил бы вас поскорее утвердить этот биль. Ничто не могло бы больше способствовать моему переизбранию. Неужели вы сами не понимаете, что ваш биль зажал бы рты оппозиции? Если вы желаете мне победы, проведите его. Я от этого только выиграю. Лица, заинтересованные в проведении билля, тщательно взвесили слова молодого реформатора и в течение нескольких недель не знали, на что решиться. Между тем приближалось время перевыборов. Страсти разгорались. Чувствуя серьезность предстоящей борьбы, разнородные элементы оппозиции слились в одно целое. Демократы, республиканцы, светские люди и представители духовенства объединились между собой на почве глубокой ненависти к молодому мэру. Кто-то предложил даже создать гражданский комитет 50, который поставил бы себе целью избавить город от удушающей атмосферы анархии и гонений на торговлю. Был созван грандиозный митинг. Оппозиция не пожалела денег на создание агитационной литературы. Втихомолку рассказывали, что железная дорога, заинтересованная в сохранении переездов, обещала оплатить все расходы, необходимые для уничтожения выскочки, стремящегося к неспровержению существующего строя. Как и следовало ожидать, оппозиция не постеснялась выступить с рядом утверждений, явно противоречащих истине. Мэра обвинили в том, что он подкуплен железной дорогой, желающей взвалить на город часть расходов по уничтожению переездов. Клеветники основывались на существовании закона, согласно которому города, по инициативе которых перестраивались железнодорожные пути, обязаны были брать на себя 1/5 всех связанных с этим издержек. Бедные налогоплательщики. Им придется выплачивать долг в 250 тысяч долларов, а что они получат взамен? Ведь вся выгода этого предприятия на стороне железной дороги. Необходимо отложить перестройку путей до тех пор, пока железная дорога не окажется вынужденной сделать это по собственной инициативе и исключительно на свои средства, дружно твердили составители агитационных листков, готовые продать свое перо тому, кто дороже платит. У мэра и его приверженцев денег было очень мало. Тем не менее, они ответили на нападки своих врагов целым рядом рукописных воззваний, в которых объясняли, что даже в том случае, если долг по перестройке путей достигнет маловероятной суммы в 250 тысяч долларов, налоги придется повысить не больше, чем на 6 центов с человека. Между тем, оппозиция утверждала, что каждый горожанин будет платить по 5 лишних долларов в продолжении целых 10 лет. Вслед за обвинениями не замедлили последовать угрозы. Если только этот безумец останется у власти, все видные промышленники и торговцы покинут родной город. Деньги исчезнут, фабрики остановятся, люди начнут голодать. Неужели же найдутся глупцы, готовые накликать на свою голову такие бедствия? Накануне выборов оппозиция заранее торжествовала победу. На всех перекрестках произносились оживленные речи, дом собраний был переполнен. Ораторы оппозиции блистали красноречием. По улицам разъезжали фургоны, город огласился песнями. Враги мэра устроили даже своего рода парад. Сотни людей и лошадей в стройном порядке продефилировали перед удивленными обывателями. «Лошади не имеют права голоса», — спокойно заметил мэр. Передаваясь из уст в уста, это замечание немало способствовало охлаждению энтузиазма сторонников оппозиции и вызвало приступы бурной веселости в среде приверженцев мэра. На следующий день состоялись выборы. И, как это ни удивительно, правое дело восторжествовало. Председатель клуба получил на 200 голосов больше, чем это было необходимо для его избрания. Оппозиция впала в уныние. Будучи уверены в победе, главари ее заблаговременно выписали целый вагон фейерверков. По странной иронии судьбы, вагон этот стоял на одном из тех переездов, которые подлежали уничтожению. И обиднее всего было то, что восторжествовавшая партия предложила оппозиции продать фейерверк за полцены. Мрачные предсказания посрамленных врагов не сбылись. В течение последующего года промышленность и торговля процветали, цены на газ держались низкие, а новая ремесленная школа, обошедшаяся городу так небывало дешево, вызывала всеобщее восхищение и являлась достойным памятником муниципальной честности. Кроме того, был еще починен водопровод. Как и в предыдущем году, улицы блистали чистотой. Но молодой мэр не мог успокоиться. Вскоре он ввел еще одно новшество. В течение первого года своего управления он каждую неделю устраивал собрания в социалистическом клубе и делился с товарищами своими планами и заботами. Теперь он предложил сделать эти собрания открытыми для широкой публики. Предложение его было принято. Каждый четверг вечером в продолжении целого года обыватели скучного промышленного городка имели возможность детально знакомиться со всеми вопросами, так или иначе связанными с муниципальным хозяйством. Уходя с собраний, устраиваемых в обширной зале ратуши, они уносили прекрасные впечатления о своем молодом мэре. Приглашались на эти собрания решительно все. Мэр играл одновременно роль гостя и хозяина. Он рассказывал своей аудитории о причинах, побудивших его сделать тот или иной шаг, и о затруднениях, которые он встречал. И что было поразительнее всего, он не только говорил сам, но охотно выслушивал и других. Избиратели мало-помалу научились давать советы своему избраннику. Большую частью мэр открывал собрание следующими словами. «Должен сказать всем, джентльмены, что истекшая неделя протекла довольно бурно. Я натолкнулся на целый ряд сложных вопросов, которыми хочу как можно скорее поделиться с вами. Вам, конечно, известно, как ограничена моя власть. Несмотря на то, что трое членов городского совета всегда готовы оказать мне поддержку, нам удается добиться чего-либо только путем компромиссов». За этим следовало подробное изложение возвещенных сложных вопросов. Потом начиналась оживленная дискуссия. Любой чернорабочий свободно высказывал свое мнение. Между постоянными посетителями этих собраний мало-помалу установилась прочная товарищеская связь. Вопрос мэра «что делать?» никогда не оставался без ответа. Неосуществимые советы дружно отклонялись. Чересчур крайние предложения смягчались. Чересчур умеренные разрабатывались в желательном направлении. Ни у одного человека, хоть раз присутствовавшего при горячих дебатах, происходивших по четвергам в ратуше, не оставалось сомнений в искренности и порядочности молодого мэра. Приблизительно каждый день 5000 и даже больше людей объясняли, защищали и восхваляли полезную деятельность председателя клуба. Все приверженцы его единодушно утверждали, что и намерения его, и сама деятельность отличаются безупречной чистотой. Во всей Америке не было должностного лица, которое ближе стояло бы к своим избирателям. При таких условиях существование оппозиции могло объясняться только корыстными соображениями и тупой, неосмысленной ненавистью. Год пролетел быстро. Снова приблизилось время выборов в городской магистрат. Население успело забыть кампанию за снижение цен на газ. В городе было идеально чисто. Ремонтные работы исполнялись добросовестно, муниципальные дела шли превосходно. Вопрос о злополучных переездах оставался еще открытым. Скорейшее уничтожение их было единственным козырем в руках молодого мэра. Старые чиновники, газовое общество и железная дорога не дремали. Железнодорожное правление сделало все возможное для того, чтобы объединить в одно целое врагов дерзкого реформатора. Газеты получили крупные денежные субсидии. Значение предстоящих выборов было сильно раздуто. В город пригнали орду железнодорожных рабочих. И, как водится, денежная сила одержала победу над силой моральной. Мэр получил 5400 голосов, кандидат оппозиции — 5450. Это был жестокий удар, но молодой мэр встретил его совершенно спокойно. Он умел философски относиться к жизни. Просто и с большим достоинством сдал он городские дела своему преемнику и 3 дня спустя явился на сапожную фабрику. «Да неужели же вы снова хотите работать у нас?» — удивленно спросил заведующий мастерской. «Да», — ответил бывший мэр. «Я с удовольствием приму вас, но мне кажется, что вы могли бы попробовать свои силы на каком-нибудь другом поприще». «Я так и сделаю», — ответил мэр. «Только не теперь, а позже. Сначала мне хочется основательно изучить право, а пока что я охотно поработаю у станка». Скоро, однако, сторонники враждебной ему партии добились того, что его рассчитали. По городу распространился слух, что он поступил на фабрику не по нужде, а из желания распропагандировать рабочих. Некоторое время спустя один владелец москательной лавки, разделявший его убеждения, предложил ему место приказчика. Потому ли, что это был его единомышленник, или по каким-нибудь другим соображениям, бывший мэр принял это предложение. И снова враги его распустили слух о том, что он служит не для заработка, а для каких-то целей. Очень возможно, что в этих слухах была доля правды. Но ведь каждый человек имеет право всячески проводить в жизнь свои убеждения. За то время, что он работал в москательной лавке, жители его родного города не переставали судачить о нем. Одни превозносили его до небес, другие возмущались им и издевались над его простотой. К этому периоду его жизни относится и мое знакомство с ним. Он произвел на меня наилучшее впечатление. Почувствовав ко мне инстинктивное доверие, этот интересный и способный человек рассказал мне всю историю своей жизни. В ней было очень много поучительного. В одной из комнаток его маленькой квартиры, похожей как две капли воды на квартиры других бедняков, хранилась целая коллекция газетных вырезок. Прочитав их, я убедился в том, что деятельность его не прошла незамеченной. Авторы посвященных ему статей восторгались, негодовали, бронились. Кандидат на высшую политическую должность в стране позавидовал бы такой популярности. Переполненные газетными вырезками альбомы и конверты свидетельствовали о том, что мэра небольшого городка Новой Англии знала вся страна от Флориды до Орегона. Каждый шаг его вызывал живейший интерес. Представители буржуазии шпионили за ним и поносили его. Социалисты горячо высказывали ему свое сочувствие. Издатели журналов обращались к нему с рядом лестных предложений. Столичные журналисты просили его прислать им свои последние фотографии. Всевозможные общества наперебой приглашали его выступать на митингах. Между тем он был еще очень молод, не отличался особенной культурностью, не особенными политическими талантами, и самой яркой страницей его короткой жизни явилось недолгое участие в управлении маленького провинциального городка. Временно лишенный возможности работать на своем любимом поприще, он утешался воспоминаниями о недавнем прошлом и находил какое-то горькое удовольствие в чтении наиболее злобных и несправедливых статей, посвященных критике его деятельности в качестве мэра. «Хотите знать, что думают обо мне люди?» — спросил он меня. «Вот, прочтите». И он протянул мне целую пачку вырезок, в которых его смешивали с грязью и клеймили названием интригана, врага народа, предателя и невежественного анархиста. Стоическая выдержка, противопоставляемая им всем этим нападкам, вызвала во мне глубокое восхищение. Он держался с гораздо большим достоинством, чем его враги. Самые клеветнические выпады не были в состоянии вывести его из душевного равновесия. По просьбе одного журнала я написал подробную биографию моего нового приятеля, которая, кстати сказать, так и осталась ненапечатанной. В этом очерке я пытался доказать, что примеры отдельных людей приносят огромную пользу человечеству. Бывший мэр отнесся к моей идее довольно холодно. «Не знаю, правы ли вы», — задумчиво сказал он. «У громадного большинства людей очень короткая память. Они склонны забывать решительно все. Их внимание удерживается только на том, что внушает им непосредственный интерес, будь то снижение цен на газ или хороший оркестр, безразлично. Люди льнут к силе. Им все равно, какая это сила, добрая, злая или нейтральная. С того момента, как враги мои оказались достаточно сильными, начали тратить много денег и перестали скупиться на обещания, песенка моя была спета. Все это случилось потому, что у меня не хватило сил. Чтобы набраться их, я должен уехать куда-нибудь и выдвинуться. Никто не спросит меня, какими путями я достигну этого. Люди интересуются не верованиями и идеалами отдельных личностей, а их силой. К тому же масса очень непостоянна. Заручившись сочувствием прессы и политических деятелей штата, мои враги сломили меня. Теперь я слаб. Популярность моя стала достоянием прошлого. Если бы я снова достиг успеха и стратил на предвыборные кампании миллион долларов и благополучно одолел своих многочисленных врагов, публика снова носила бы меня на руках». «Совершенно верно», — отозвался я. «Но почему же говорят в таком случае, что глаз народа — глаз Божий?» Однажды вечером, сидя на крыльце занимаемого им домика, я спросил его. «Вы были очень огорчены своим поражением». «Нисколько», — ответил он. «Миром управляет закон действия и противодействия. Когда-нибудь все образуется, по крайней мере, я твердо верю в это. Со временем люди поймут, что должно представлять собой государство и общество. Я убежден в том, что мир неуклонно идет вперед. На молодом и спокойном лице бывшего мэра кротко светились ясные бледно-голубые глаза. Я не заметил в них ни горечи, ни разочарования. Вы настоящий философ, мой друг. Не больше, чем всякий другой. Мои враги утверждают, что я никчемный человек. Что ж, может быть, они и правы. Наибольший жизненный успех выпадает на долю людей, главным стимулом которых является эгоизм. Но это мне не по душе. Не знаю, что будет со мной дальше. Ему следовало бы заниматься сапожным ремеслом в исправительном доме, сказала про меня одна газета. Другая напомнила мне, что с суконным рылом нечего соваться в калашный ряд, и посоветовала тесать камни или подметать улицы. Все соглашаются с тем, что роль приказчика мне очень к лицу, и все вздохнули бы с облегчением, если бы я совсем уехал. Легкая улыбка пробежала по его губам. «У вас много врагов». «Да, сэр. Не думайте, однако, что им удалось поколебать меня. Я твердо знаю, что роль приказчика мне не подходит. Я согласился работать в магазине только для того, чтобы иметь возможность хорошенько обдумать создавшееся положение. Через год, в крайнем случае через 2 года, я приду к какому-нибудь заключению. Возможно, что я уеду отсюда, но и в том, и в другом случае я буду продолжать бороться». Ему так и не удалось вторично завоевать любовь родного города. Он переехал в Нью-Йорк, занял почетное место в газетном мире и через 5 лет умер. Вся короткая жизнь его была беспрерывной борьбой. В этой борьбе он показал себя мужественным и смелым человеком. Но ни условия, в которых он жил, ни окружающие его люди, ни сама судьба не благоприятствовали ему. Может быть, он не обладал всеми теми качествами, какими должен обладать почтенный вождь. Единомышленники не оказали ему достаточной поддержки. Природа не вооружила его тем могучим обаянием, которое так магически действует на людей. Легкокрылая удача равнодушно прошла мимо него. А впрочем, все это в порядке вещей. Жизнь каждого человека, какой бы счастливой она ни казалась со стороны, является поражением и весьма мало соответствующей тому, чего он от нее ждал. Мы постоянно идем на компромиссы с совестью, с мечтами, со всеми. У меня нет сомнений в том, что реформам, которых жаждал герой моего рассказа, суждено совершиться. Но что сказать о его судьбе?